Тут, словно подслушав наш разговор, из-за угла роулинсовского дома высунулся Рэнди Шепард. Взгляд его упал на нас. На нем была соломенная панама с полосатой ленточкой, траченное молью пальто верблюжьей шерсти. «Эй, вы там! Зачем мою шляпу надели?» — завопил Роулинсон. «Господи, и пальто тоже мое!» Он полез из машины. Я велел ему оставаться на месте, и он повиновался. Шепард двинулся по улице небрежной походкой джентльмена, совершающего моцион. Но, поравнявшись с черным Меркурием, рванул к машине, одной рукой придерживая большую, не по голове, панаму. Посидел с минуту в машине, лихорадочно поискал ключи, выскочил и бросился к бульвару. Тут снова завыла сирена, да так пронзительно, что от их воя потемнело в глазах. Шепард замер, прислушиваясь к вою, потом повернулся, кинулся назад, на миг остановился у роулинсовского дома, словно раздумывал, не спрятаться ли там. На порог вышла миссис Шепард. И тут же на улицу влетели две полицейские машины и покатили прямо на Шепарда. Шепард обернулся, глянул на машины, перевел глаза на длинные викторианские фасады домов и припустил в нашу сторону. Панама с него слетела, пальто вздулось парусом. Я вышел из машины преградить ему путь. Побуждение чисто рефлекторное. Патрульные машины резко затормозили, оттуда выскочило четверо полицейских, и с места в карьер стали стрелять по Шепарду. Он упал ничком, дернулся, и тут же по шее и светлому пальто Шепарда поползли пятна. Они были краснее и ярче свалившегося на землю огненного парика. Пуля вонзилась мне в плечо. Я стал оседать, ударился боком об открытую дверцу машины, упал на земь и прикинулся мертвым, точь-в-точь таким же, как и Рэнди Шепард. Глава 30. Очнулся я в палате Пасадинской больницы. Меня, судя по всему, накачали пентоталом. Я ощущал временный подъем сил. Хирург так долго копался, извлекая пулю, что теперь рука плохо слушалась. К счастью, пуля попала в левое плечо. Как полицейские, так и посланцы окружного прокурора, посетившие меня днем, неоднократно подчеркивали это. Полицейские принесли мне извинения и в то же время дали понять, что не они угодили в меня, а я угодил под пулю. Они сказали, что сделают для меня все возможное, и охотно согласились перегнать мою машину на стоянку в клинике. Тем не менее, визит их меня и разозлил, и встревожил. Похоже, расследование ушло далеко вперед, а меня оставило позади на больничной койке. Я позвонил Тратвеллу. Экономка сказала, что ни его, ни Бетти нет дома. Я позвонил в контору и продиктовал свое имя и номер телефона его секретарши. А ближе к ночи встал с постели и заглянул в стенной шкаф. Голова немного кружилась, но было необходимо во что бы то ни стало разыскать черную книжку. Куртка висела в шкафу вместе с остальной одеждой, и книжка, пробитая пулей и залитая кровью, лежала на своем месте в том же кармане, так же, как и фотография Ника. Я пошел обратно к кровати, но тут пол вздыбился и двинул меня по правой щеке. Я потерял сознание. Правда, вскоре очнулся и сел, привалясь к ножке кровати. В комнату заглянула дежурная сестра, хорошенькая, чрезвычайно серьезная, в форменном чипчике Лос-Анджелесской больницы. Звали ее мисс Коуэн. «Скажите, Бога ради, что вы тут делаете?» «Сижу на полу». «Вы нарушаете правила», — она уложила меня в постель. «Уж не собрались ли вы от нас удрать?» «Нет, но это мысль, спасибо». «Как вы считаете, когда меня выпустят на волю?» «Такие вопросы решает доктор. Возможно, утром он ответит вам». «Ну как, вы в состоянии принимать гостей?» «Смотря какие гости. Пожилая дама. Ее фамилия Шепард. Не приходится ли она родственницей тому самому Шепарду?» Девушка тактично замялась. «Приходится». Подъем сил, вызванный пентоталом, прошел. Меня снова одолела слабость. И тем не менее я попросил сестру ввести посетительницу.